Инциденты с преследованием судьей. Часто названия для новых бизнес-компаний получают путем комбинирования имен или фамилий партнеров, возглавляющих данную компанию. В качестве примера можно привести название двух национальных компаний: Mattel, образованная из Harold Mattson и Elliot Handler, и Revlon. В начале компания называлась Revlach, название которой образовано из Revson и Charles Lachman. Когда Revlach изменили на более благозвучное Revlon, от фамилии Lachman в новом названии осталась лишь буква L. Lachman по образованию химик, усовершенствовал методы производства лака для ногтей и губной помады одного и того же оттенка. Сама идея принадлежала Revsonу, менеджеру по продажам в этой компании. Lachman был вынужден уйти, хоть и богатым человеком. Он развелся с женой и интеллигентно ушел на пенсию. Позже он женился на европейке и прожил много лет за границей, сохраняя американское гражданство. Рита Lachman, бывшая его жена, наняла меня для подготовки иска об опекунстве. Она хотела доказать, что Lachman уже слишком стар, и потому суд должен назначить ее опекуном его имущества. Мы располагали, по крайней мере, одним фактом. Lachman и его новая жена жили на юге Франции и в своем доме в качестве половика использовали американский флаг. Я надеялся доказать, что Lachman стал совсем слабоумным и потому уже не в состоянии отвечать за свои поступки. Но мы поняли, как нам не повезло, когда на это дело назначили судью в возрасте между 70 и 80, то есть практически одногодка Lachmana. Мне бы долго пришлось доказывать то, что старческая немощь неизбежна в таком возрасте другому пожилому человеку, который бы оценивал мои аргументы. Когда на решение суда первой инстанции подается апелляция, апелляционный суд изучает протоколы и факты, которые были приняты в качестве доказательств. Этот суд не видит и не слышит допросы свидетелей, не рассматривает вещественные доказательства. Прочитав распечатку протоколов ежедневных заседаний по делу Lachmana об опекунстве, я понял, что в них не отражено какого-либо неуважения пожилого судьи лично ко мне. Как говорят в таком случае адвокаты, протокол был чистым. Судья совершенно спокойно выступал против моего клиента, следовательно, мое дело было проигрышным. В последний день слушаний судья объявил, что готов принять решение, и попросил адвокатов сделать свои заключения, чтобы он, рассмотрев окончательную аргументацию обеих сторон, мог вынести свой вердикт. Однако я заметил, что на столе у судьи уже лежал листок с напечатанным решением. Он уже решил, что иск об опекунстве будет отклонен. Заключительные выступления, которые он попросил нас сделать, уже не имели никакого значения. Судья хотел, чтобы все выглядело так, будто обе стороны полностью представили дело, а он беспристрастно проанализировал все возражения. Когда наступила моя очередь делать заключительные возражения, я сказал: «Ваша честь, я вижу, что перед вами лежит готовое решение. Зачем было просить меня делать заключительные возражения, если вы уже все решили?» Судья рассердился, встал и бросил бумаги на стол. В ярости он пригрозил провести пересмотр дела и вынести мне порицание. Таким образом, я создал сценарий с вышедшим из себя судьей, нелогичное решение которого можно было подвергнуть сомнению, подав апелляцию. Подобная же ситуация возникла, когда я представлял интересы мужа в неприятном деле о родительском опекунстве, которое он начал против своей неработающей жены. Она наняла огромную корпоративную фирму, чтобы представлять свои интересы. Судья, назначенная рассматривать дело, оказалась замужней женщиной, матерью троих детей. Высказывая свои соображения, адвокат противной стороны расписывал, как болезненно реагируют дети на отсутствие матери, подолгу занятой на работе. Хороший способ вызывать к судье, матери и женщине, занятой целый день. В итоге опекуном ребенка был назначен мой клиент, якобы после рассмотрения нелицеприятной информации о жене, хотя мой несостоятельный противник все равно ничем не смог бы ей помочь. Однажды я имел отношение к делу, которое касалось религиозной секты Сатмар. Члены этой секты исповедуют одно из течений в иудаизме, живут замкнутыми общинами, носят особую одежду, соблюдают жесткое расписание чтения молитв и изучения своей религии и говорят на идиш. Секта не признает государство Израиль, потому что это светское государство не соответствует их представлениям о Святой Земле как о их прародине. Членам секты свойственен мистицизм, близкий к средневековому. Я представлял интересы женщины, которая входила в отделение этой секты в округе Рокленд. Она вышла замуж за другого члена секты, и у них родилось двое детей, но затем она решила уйти из общины и развестись с мужем, за что подверглась осуждению со стороны других членов общины. Уход из секты и развод они объявили греховными деяниями. Сначала, будучи не в силах покинуть общину, она с детьми переехала в другое хозяйство. Но жизнь там стала для нее адом. Она рассказала мне, что на новом месте ее муж, отец пяти детей, сидя на лестнице, хватал ее за ногу всякий раз, когда она поднималась или спускалась по ней. Он домогался ее и в то же время публично проклинал. Когда она мне все рассказала, меня это привело в ярость, поскольку было посягательством на конституционное право моего клиента выбрать более светский образ жизни. На суде, чтобы показать пагубную примитивность секты, я рассказал, как муж моей клиентки чуть было не стал причиной гибели одного из их детей. Когда ребенок был серьезно болен, муж отказался вызвать местного врача. Вместо этого он прошел много миль и потратил много часов, пока не добрался до Бруклина, чтобы убедить раввина приехать к ним в Рокленд. Когда раввин все же приехал, он прочитал специальную молитву за здравие и повесил амулет над кроваткой ребенка. Отец считал, что это важнее для ребенка, чем визит врача. Когда рассматривается дело о родительском попечении, суд не разрешает присяжным выносить решение, прямое заимствование из британского права справедливости. По окончании суда я произнес поистине страстную речь. Я перечислил все лишения, которые перенесла эта женщина, все гонения, которым она подверглась в общине, и все безрассудства мужа во время их брака. И судья вынес решение в пользу моей клиентки. Но апелляционный суд отменил это решение судьи. Я был в шоке, на каком основании это закрытое дело было пересмотрено. Оказывается, апелляционный суд завернул это дело на том основании, что моя заключительная речь якобы взволновала судью. Это бывает основанием для пересмотра дела после апелляции, когда считается, что заключительные возражения оказали эмоциональное воздействие на судью. На моей памяти это было одно единственное дело, по которому было решено, что заключительная речь разгневала судью, и дело вернули на повторное рассмотрение. Одна из главных причин того, что решение по такому делу принимает судья, а не присяжные, состоит в том, что присяжные могут поддаться эмоциям, а судья выносит решение, исходя из фактов, не поддаваясь эмоциям. Решение судьи по тому моему делу было совершенно правильным. Когда вспоминаю, чем все закончилось, я всегда впадаю в меланхолию. Я потратил много времени и усилий на это дело о родительском попечении pro bono, то есть во благо. Но когда дело вернули в суд для повторного рассмотрения, я не мог себе позволить дальше представлять интересы этой смелой женщины. Позднее мне рассказали, что она не стала вновь обращаться в суд, а попросту сбежала, чтобы начать новую жизнь, затерявшись с детьми где-то в Америке.